Попытавшись успокоиться и не потерять величие, она перешла в атаку и произнесла, указав на письма, разложенные по золотому подносу. «Как вы решились отдавать приказы фельдмаршалу Апраксину?» «Я же просто молила его исполнять ваши собственные приказы», — прошептала Екатерина. «Бестужев говорит, что есть много других писем». «Если Бестужев так говорит, значит, он лжет». «Отлично. Раз он лжет, я прикажу подвергнуть его пыткам», — воскликнула Елизавета, бросив на невестку убийственный взгляд. Но Екатерина и бровью не повела. Так, словно в первом поединке с царицей, обрела всю свою уверенность. Зато Елизавета вдруг почувствовала, что проиграла этот допрос. Чтобы расшатавшиеся нервы больше не донимали ее, она принялась шагать взад-вперед по комнате. Петр воспользовался передышкой в разговоре, чтобы огласить список злодеяний супруги. Возмущенная обвинениями этого ублюдка, ее племянника, императрица стала внутренне оправдывать невестку, которую сама же и приговорила несколько минут назад. Ревность к чересчур, по сравнению с ней самой, юному и чересчур соблазнительному созданию, уступила место чему-то вроде женской солидарности, несмотря на разницу поколений. Улучив подходящий момент, Елизавета коротко и сухо приказала великому князю замолчать. Потом приблизилась к Екатерине и шепнула ей прямо в ухо. «Мне еще многое нужно вам сказать, но я не хочу еще больше поссорить вас с вашим мужем». «Я тоже», — отвечала Екатерина. «Не могу говорить, как бы ни было сильно желание открыть вам мою душу и мое сердце». На этот раз от волнения слезы выступили на глаза у императрицы, а не у ее гости. Отпустив Екатерину и великого князя и оставшись наедине с Александром Шуваловым, который в свою очередь вышел из-за ширмы, Елизавета долго молчала. Шувалов вглядывался в лицо императрицы, пытаясь понять, о чем она думает. Спустя некоторое время царица отправила Александра к великой княгине со сверхсекретной миссией. Ему следовало просить Екатерину больше не печалиться без всякой причины, ибо государыня намерена ее вскоре пригласить на настоящее свидание наедине. Такое свидание действительно имело место, оно проходило в глубокой тайне от всех, и оно позволило обеим женщинам, наконец, объясниться на чистоту. Возможно, императрица потребовала, чтобы невестка посвятила ее в подробности своей связи с Сергеем Салтыковым и Станиславом Понятовским, чтобы убедиться наверняка, кому обязаны своим появлением на свет Павел и Анна. Возможно, Елизавете хотелось узнать детали сожительства Петра с этой ужасной Воронцовой. Возможно, ей хотелось иметь новое доказательство некомпетентности Апраксина или предательства Бестужева. Как знать. В любом случае, полученные ею ответы, видимо, свели ее гнев на «нет» окончательно, потому что на следующий день она позволила невестке приходить в императорское крыло дворца, чтобы видеться там с детьми. Во время этих встреч Екатерина смогла убедиться, насколько хорошо содержит и воспитывает ее ангелочков вдали от родителей. Добившись этого перемирия, великая княгиня отказалась от своего отчаянного проекта оставить Санкт-Петербург и вернуться в Цербст к родным. Процесс Бестужева кончился ничем. Не хватило доказательств. К тому же умер главный свидетель, фельдмаршал Апраксин. Как и положено, несмотря ни на что, в наказание за множество гнусных преступлений Алексея Бестужева сослали, но не в Сибирь, а на его собственные земли, где он жил в полном достатке. В результате всей этой юридической перебранки победителем стал лишь один Михаил Воронцов, которому преподнесли как дар пост канцлера, на котором он заменил потерявшего государеву милость Алексея Бестужева. За спиной нового высокого сановника Шуазель высокий сановник Франции по иностранным делам праздновал и свой личный успех. Он знал, что франко-фильские предпочтения Воронцова помогут ему, причем совершенно естественным образом завоевать Екатерину, а может быть даже и Елизавету, обратив их деятельность на пользу Людовику XV. Что касается Екатерины, он не промахнулся. Все, что не отвечало вкусам ее мужа, представлялось ей привлекательным. Что касается Елизаветы, такой уверенности в победе у француза не было. Уж слишком российская императрица хотела сохранить свободу суждений. Слишком хотела повиноваться только собственному инстинкту. А впрочем, и успехи русской армии стали теперь соответствовать ее чаяниям. Более решительный, чем Апраксин, генерал Фермор захватил Кёнигсберг. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими, и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место до начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы-королевы полезнее? Это именно может быть сделано в Силезии или ниже, у Франкфурта на Одере. Тогда, во-первых, поход сильно бы сократился. Во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус. В-третьих, генерал Фермор, занявший Пруссию, будет распространять свои операции до Померании, чтобы подкрепить операцию шведской армии. Генерал Браун, имея уже теперь указ подвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию. А если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. Между тем, от 3 января получено известие о занятии Фермором города Тильзита и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию 5 колоннами под начальством генералов Салтыкова, 2-го, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Фермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии, Кёнигсберга, с просьбой принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий. И на другой день русское войско вступило в Кёнигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу. По башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди и отдавали честь ружьем. Фермор был назначен генерал-губернатором королевства прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. Наступил май, время приступать к решительным действиям, и венский двор забил тревогу. «Общие неприятели», — писала Мария Терезия Эстергази, «продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет, потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуража и доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций минет бесплодно». На сообщение этих опасений Эстергази отвечал: «Если обстоятельства не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли». Осадил Кюстрин, вошел в Померанию.